Глава 38. Ричард. Мардж уходила тихо, со всем присущим ей достоинством, заранее зная, что ее час все же настал. Она поняла это по моей реакции, когда несколько дней я ходил подобно натянутой струне и хоть старался никак не выдавать грядущие события, но хозяйка квартала все равно догадалась. «Скоро?» — спросила она. В ее голосе не было ни капли страха или истерики. Настоящее смирение и принятие. Пожалуй, в этот момент она напомнила мне Герберта. Он точно так же равнодушно отзывался о смерти. «Скоро», — не стал врать я. «Это хорошо», — улыбнулась она. «Признаться, я уже устала. Пора и честь знать. Мне бы хотелось уйти вместе с тобой», — дал очередную слабину я, глядя в глаза постаревшей, но все еще такой любимой женщины. Мардж покачала головой. «Нет, я против. Да и твой час еще не настал». Я опустил голову, чтобы не смотреть ей в глаза, ведь в голове невольно крутились малодушные мысли, к которым раз за разом я возвращался вновь и вновь. Дать Марджери шанс. У меня ведь была та серебряная трость, единственный предмет, перенесший вместе со мной путешествие в прошлое, причем работающая. За годы, проведенные здесь, я успел показать ее нескольким артефакторам, которые единогласно сошлись на том, что предмет — ничто иное, как медицинский артефакт. Я даже знал, почему так вышло. Во всем опять была виновата Виола. Это ведь она жалела в ночь моего эксперимента, что не сумела спасти жизнь пятому. И ее сила сработала. Вот только не совсем так, как хотелось. «Знаю, о чем ты думаешь», — тихо прошуршала Мардж. «И мой ответ — нет. Отпусти меня и продолжай делать то, ради чего вообще затеял когда-то свою машину. Спаси брата». «Но я не могу вернуться». «Ты умный. Придумаешь что-нибудь?» — уверенно ответила она и отсалютовала своим любимым чаем с намешанным в него зельем. Мардж умерла через 3 дня. Спокойно и без мучений. А сразу после ее похорон я забрал из дома вещи и покинул квартал. Больше мне было нечего здесь делать. Возможно, стоило остаться и присмотреть за Торани, но я не видел смысла. Вообще все мое существование потеряло смысл. Я чувствовал себя щепкой, плывущей по течению, которая ничего не может изменить. Моя юная прабабка вскоре выйдет замуж за Аластера Фокса, и все у нее будет прекрасно до поры до времени. Мне не хотелось никого видеть, и на целых 2 недели я ушел в запой. А что еще мог делать человек, у которого было полно денег и который не знал, как ему жить дальше? Для меня мир потерял краски. Хотелось лечь где-нибудь в тихом омуте, сложить руки на груди и сдохнуть. В один из дней алкогольного угара мне приснилась Мардж. Как призрак моего воспаленного сознания, она пришла ко мне молодой, такой, как я встретил ее впервые много лет назад. В моем сне она сидела на перевернутом ведре в луже из разлитого на полу магического зелья и укоризненно смотрела в глаза. «А ведь через 2 дней умрет и он. Твой последний шанс спасти брата». Проснулся в холодном поту и долго всматривался в темноту комнаты, где спал. Вполне себе приличная гостиница в одном из благополучных районов столицы. Торопливо одевшись, я вышел из номера и спустился в холл к ночному портье. Тот бессовестно спал за стойкой, поэтому, когда я заговорил, он вздрогнул от неожиданности. «Какое сегодня число?» Несколько мгновений парень соображал, пока не выдал. «Двадцатое, то бишь уже 21-е». Сжав голову руками, потому что она раскалывалась с перепоя, я пытался вспомнить, кто же умрет в ближайшие дни, о ком могло говорить мое подсознание, явившееся в образе Мардж. Выходило, что только о Дэймоне Стоуне, о докторе из квартала и по совместительству моем пра-пра-пра. Только мне-то он чем мог помочь? «Карандаш и бумагу!» Потребовал я у портье, потому что мне нужно было записывать, иначе мысли убегали слишком быстро. Через час я сидел над исписанными листами за столиком в гостиничном фойе и, наконец-то, понимал, о чем говорила Мардж. Стоун действительно был последним шансом Герберта. Едва рассвело, я расплатился за номер и покинул гостиницу, спеша на местный рынок. Мне нужны были бочки. Хорошие, дубовые бочки, способные сохранить в себе содержимое на несколько десятков лет. Минимум 40 штук, а лучше 50. Все купленное я попросил доставить в один из арендованных сегодня же утром складов. Далее еще несколько часов я ездил по городским аптекам, выкупая килограммами необходимые ингредиенты. Все это время в моей голове крутилась мысль, что в очередной раз я собираюсь приложить руку к событиям, которые в любом случае произойдут, и что я буду не виноват в исходе. Наверное, я так оправдывал себя. Квартал приехал ближе к полуночи, и никто даже не обратил внимания на мой экипаж, остановившийся у дома доктора. Из других домиков раздавались стоны. Местные обитательницы уже приступили к работе, а в доме Дэймона горело лишь одно окно. Когда он открыл мне дверь, несколько секунд молча разглядывал меня на пороге, а после отступил, пропуская внутрь. «Неожиданно видеть тебя, Ричард», — без приветствий произнес доктор, закрывая замки. «Что привело?» «Одна просьба». Не видя смысла долго расписывать и ходить вокруг да около, сказал я. «Зелье продления молодости. Мне нужно, чтобы ты изготовил его. Много. Несколько тонн». Стоун удивленно вскинул брови. «Спятил?» — изумился он. — Это невозможно. Ни у одного целителя не хватит на это сил. Да и одна склянка стоит с десяток золотых только по ингредиентам. Откуда у дворецкого такие деньги? — Разве это важно? — ответил я вопросом на вопрос. — Главное, что ты последний, кто знает его рецептуру, и единственный, кто может мне помочь. Сам понимаешь, сильных целителей твоего уровня в городе можно пересчитать по пальцам. И да, я уверен, что ты справишься. Нет, категорически отрезал Стоун. Я делал это для Мардж, потому что был обязан по контракту. Но тебе я ничего не должен. Я заплачу. Мне не нужны деньги. Стоун горько усмехнулся. «Еще месяц назад, может быть, я бы заинтересовался, но не сейчас. Золото лишь пыль для меня». В его глазах я прочел боль, причем боль, сходную со своей, как если бы он потерял что-то самое дорогое в своей жизни. И я знал, что именно, поэтому поступил бессовестно, надавив на слабое место Стоуна. «А если я скажу, что ты обязан сделать это ради ваших стороне внуков?» Стоун замер и нахмурился. Было похоже, что моим словам он ни капли не поверил, но как минимум заинтересовался. «Или ты думаешь, что я слепой и не знаю о твоих чувствах к ней?» Продолжал я. «Знаю. И всегда знал. Так же, как и обо всех тех поступках, которые ты совершал ради этой девушки». Мы с Мардж всегда знали, кто убил доктора Фрэнсиса». «Ты решил меня шантажировать?» Наконец отмер доктор. Я покачал головой. «Нет, просто ты должен вспомнить, что ни от меня, ни от Мардж ты никогда не видел зла». Говоря сейчас это, я давил в себе остатки человечности, потому что определенное зло совершал прямо сейчас. И мы никогда не лгали тебе. «Вы?» «Мы», — согласился я. «Просто помоги мне еще раз. Сделай зелье». «Зачем?» Я впервые видел Стоуна растерянным. «Несколько тонн! Этого хватит на десяток жизней! Или ты собрался в нем искупаться?» «Это ради твоих внуков», — еще раз повторил я, убежденно глядя ему в глаза. «И ты должен в это поверить». «Тора не выбрала другого», — вновь отрезал мужчина. «У нас не будет никаких внуков». «Будут». Не согласился, жалея, что не могу сказать доктору о том, что я прямое тому доказательство. Не поверит. «Ты чертов псих!» — бросил Стоун. «Как и ты!» — парировал я. «И ты даже не представляешь, насколько мы с тобой похожи». Повисла тишина, давящая. Все это время Дэймон смотрел на меня, а я на него. Не знаю, о чем он думал, пока, наконец, Стоун не произнес. «Однажды я подслушал твой разговор с Марджери. Случайно. Ты рассказывал ей, какие акции и какой компании поднимутся в ближайшее время и что нужно покупать. Мне показалось это бредом. Откуда дворецкому что-то понимать в экономике? Но уже через полгода в газетах я узнал, что ты оказался прав». «Ты предсказатель?» «Такой большой мальчик», — усмехнулся я, — «а до сих пор веришь в сказки. Предсказателей не существует». «Тогда с чего такая уверенность о внуках?» «Просто знаю». Лукаво улыбнулся я, чувствуя себя дьяволом во плоти. «Поверь старику, который никогда тебе не врал». Через полчаса я привез Стоуна на склад, где уже приготовил все необходимое. Доктор смотрел на ингредиенты, общая стоимость которых равнялась нескольким миллионам, и не понимал. «Откуда такие деньги? Не боишься, что я обо всем расскажу?» «Нет», — констатировал я, — «потому что не расскажешь. Мертвые, увы, не умеют говорить». А уже завтра к вечеру Стоун будет мертв. «Хорошо», — улыбнулся доктор, еще не зная, на что именно себя подписал. «Приступим». Дэймон закончил только к утру. Он выглядел бледным, как смерть, его шатало из стороны в сторону, но он все еще вполне неплохо держался на ногах. Когда я вез его обратно в квартал, мужчина тихо сидел, откинувшись на спинку сиденья, закрыв глаза. «И все же я не понимаю, как тебе удалось меня уговорить? Это чистейшее безумие!» Не размыкая век, произнес он. «Кажется, еще немного, и я умру. Прямо здесь и сейчас». «Не умрешь», — ответил я, не договаривая, что прямо сейчас точно нет. «Просто помни, что в ближайшую неделю тебе не нужно пользоваться магией». «Я разве похож на самоубийцу?» «Нет». Солгал в очередной раз я, потому что точно знал. Уже через несколько часов Дэймон Стоун самоотверженно отдаст свою жизнь, исцеляя Торрани Фэлс от раны, оставленной шальной пулей. Уже у своего дома доктор выглядел гораздо лучше. Он даже сам спрыгнул с порожка брички, а после вполне бодро зашагал в сторону двери. Я же смотрел ему вслед, понимая, что кончина этого человека частично на моей совести, и что этот груз я буду нести до конца своих дней, сколько бы еще мне ни осталось. А пока у меня стояла новая задача — сохранить зелье, которое досталось такой ценой, и донести через сотни лет его до Герберта. Сжав в руках трость с серебряным набалдашником, я взвесил ее в руках, одновременно понимая, что она еще тоже сыграет свою роль лет через 20. И мне в очередной раз суждено увидеть, как сомкнется следующий круг истории.